Седьмое. Сны в холодную пору длинней, подробней. Ход конем лоскутное одеяло заменяет на досках паркета прыжком лягушки. Чем больше летует пурга над кровлей, тем жарче требует идеала голое тело в тряпичной гуще. И вам снятся настурции, бурный терек в тесном ущелье, мушиный куколь между стеной и торцом буфета, праздник кончиков пальцев в плену бретелек. А потом все стихает, только горячий уголь тлеет в серой золе рассвета.